Букмейт представляет. Магазин работает до наступления тьмы. Текст Дарьи Бабылевой. Читает автор. Эпизод второй. Дама из кладовки или убийственное воображение. Шариковая ручка с еле слышным шорохом скользила по листу бумаги, выводя безупречно ровные строчки. Матильда принесла свежезаваренный чай и конфету «Пьяная вишня» на отдельном блюдечке. Но хозяин как будто не видел ни поставленного на край стола подноса, ни самой Матильды. Она, опустив глаза, ковыряла сухую корочку на одной из своих многочисленных болячек. Потом решилась заговорить. «Хозяин, я...» «Не утруждай себя оправданиями». Он, наконец, отложил ручку. «Я прекрасно понимаю, что именно ты собиралась проделать». «Да, хозяин», — снова потупилась Матильда. «Женечке пришлось показать мне половину наших книжных запасов, прежде чем я догадался. Старею, как видно. Теряю бдительность». «Ну что вы», — запротестовала Матильда, — «вы очень бдительны». «Я стал непростительно беспечен, Матильда. Я начал тебе доверять и дошел в этом до крайности. И вы можете, вы всегда можете. Еще утром я намеревался добавить к отчету это». Хозяин достал из ящика и поставил на стол склянку из темного стекла с притертой пробкой. Склянка казалась пустой, но когда ее донышко коснулось зеленого сукна, под стеклом как будто пробежала и погасла еле заметная искра. Матильда отпрянула, на лице ее мелькнуло потрясенное, почти плачущее выражение, и тут же пропало, как искра в склянке. «Вы этого не сделаете», — сказала Матильда голосом диккенсовской сиротки, которая не может поверить в коварство взрослых, а потому страстно его отрицает. «Вы слишком добры». Хозяин взглянул на нее с любопытством. Матильда выдержала его взгляд, трогательно хлопая увлажнившимися ресницами. «А ты слишком лукава», — вздохнул, наконец, хозяин и все-таки улыбнулся. «По-прежнему слишком лукава. Я положила в чай чабрец». «Это последнее предупреждение. Ты почти пересекла черту. Ты меня поняла?» «Поняла, хозяин, я очень понятливая. Хотите, принесу печенье? Курабье сказали свежайшее». Хозяин покачал головой и встал, чтобы поставить склянку на полку шкафа. Матильда обеспокоенно следила за ним. «Там совсем на виду. Может, лучше обратно в ящик? Или в сейф?» «Пусть стоит здесь». Он закрыл дверцу. «Напоминанию лучше быть на виду, чтобы не выветрилось из памяти». Потом хозяин все-таки выпил чай, чинно съел конфету и стал собираться. Матильда проворной камеристкой сновала по комнате, поднося то шляпу, то трость, то позолоченную булавку, подколоть неизменный синий шарф, закрывавший шею хозяина. От булавки он, впрочем, отказался, невзирая на уверение, что это очень респектабельно, и с ней он сразу произведет нужное впечатление. Последним Матильда поднесла пузатый чемодан с обитыми железом уголками, тот самый, в который не так давно бросала перепачканный кровью девичий альбом. Хозяин миновал пустынный торговый зал и направился было к дверям, но потом взглянул на большие настенные часы с римскими цифрами на золотистом циферблате и поставил чемодан у прилавка прямо напротив Женечки. «Ради всего святого, приглядывай за ней», — тихо сказал он. «Последнее предупреждение!» — крикнула из зала Матильда. «Я помню!» «Да к чему эти реверансы?» — нахмурился хозяин. Он наставил на Женечку набалдашник трости. «Тебе тоже последнее предупреждение. Если за время моего отсутствия что-нибудь случится, я сей же момент напишу отказ от обоих, от вас всех. Вы поняли?» «Да, хозяин!» — донеслось из зала. В Женечкиных руках возник пожелтевший томик. С обложки улыбались бровастый генсек, кажется, его фамилия была Хрущев, и приглаженный президент США. Хозяину некогда было запоминать политиков. Надпись на обложке гласила: «Жить в мире и дружбе». «Именно», — смягчился хозяин. Еще раз взглянул на часы, подхватил свой чемодан и вышел из магазина. «Не бойся», — сказала Женечке подошедшая Матильда. «Уж один-то день продержимся. входная дверь снова заскрипела. Матильда быстро огляделась в поисках того, что мог забыть хозяин. Дверь открылась, впуская в магазин Славика. Книга с оптимистичным названием выпала из длинных Женечкиных пальцев. Дело в том, что несколькими часами ранее Славик обнаружил себя в весьма затруднительном положении. Причем у него никак не получалось вспомнить, как именно он в этом положении оказался. Вокруг были бурые стены с каменными наплывами. Они тянулись вверх и смыкались в обширный глухой свод. Очевидно, Славик находился в пещере. Более того, попытавшись пошевелиться, он понял, что, кажется, стал частью этой пещеры. Его руки и ноги куда-то подевались. По крайней мере, он чувствовал на их месте лишь каменную немоту. А тело оказалось вмуровано в одну из бурых неровных стен. Краем глаза Славик видел своих соседей. Гроздья лишенных конечностей тел, округлых комьев плоти, которые тоже висели на стенах. Он не знал, люди это или что-то другое. Повернуть голову и хорошенько их рассмотреть не получалось. Затылок тоже был зажат в тиски камня. Но в смутных очертаниях, которые улавливало боковое зрение, было что-то тревожище неправильное. Поначалу у Славика мелькнула диковатая, но оптимистичная мысль, что он просто превратился по неизвестным причинам в летучую мышь. А вокруг висят его собратья по колонии, вместе с которыми он, как только сгустятся сумерки, шумно вылетит во влажные джунгли на поиски пропитания. Но этой версии противоречил один существенный нюанс. Опустив глаза вниз, он увидел Матильду. Она изменилась. Стала как будто моложе, выше и как-то ярче, словно ее окружал еле заметный светящийся ореол. Нос ее заострился и загнулся крючком, как у бабы-яги. Губы стали кроваво-красными, причем Славик не поручился бы, что это просто помада. Рыжие волосы сбились в сплошную массу, завернутую по обе стороны головы в конструкцию, подозрительно напоминавшую витые рога. Славик вдруг вспомнил подкову, прибитую над дверью рожками кверху, и давнее бабушкино полунасмешливое наставление: «Вниз, вниз их надо, а то чертей приманишь». Глаза Матильды тлели непрогоревшими оранжево-черными угольями, словно внутри головы у нее была жаровня. Эту возможность Славик принял на удивление легко. Подумаешь, голова изнутри раскалилась, может, солнцепека зашла. Он-то знал, что, невзирая на все экстравагантные перемены во внешности, это та самая Матильда, странная сотрудница странного магазина, о котором он не переставал думать последние несколько дней. «Если ты кому-нибудь расскажешь, хоть слово, хоть намек, в интернет что-то выложишь», заговорила Матильда негромким, каким-то обволакивающим голосом, «я отрежу тебе язык и яйца старинными парикмахерскими ножницами. А потом вырву гланды, селезенку и что там еще, да, и сердце. Я найду тебя везде. Уже нашла». Славик хотел возразить, что гланды ему удалили еще в детском садике, но обнаружил, что рта у него, кажется, тоже нет. И как она теперь будет отрезать ему язык старинными ножницами? «Понял!» Скуластое лицо с огненными провалами глаз приблизилась к нему вплотную, как будто Матильда внезапно стала выше ростом. Кроваво-красные губы растянулись в длинную улыбку, обнажив ряды тесно посаженных заостренных зубов. «Ты понял меня, Крум? Я тебя нашла!» «Крум!» — обрадовался Славик. «Вот что это было за слово! Вот что она крикнула ему тогда в промзоне!» Он все никак не мог вспомнить. «Грум? Бром?» «Теперь можно загуглить. Вот только выбраться бы как-нибудь из этой пещеры. Рывок, еще рывок. Осторожно, позвонки хрустят. Хоть бы голову для начала освободить». Матильда недовольно сдвинула брови, ее лицо расплылось бледным маревом, и Славик проснулся. На границе яви он вспомнил, что это, кажется, не первый подобный сон, и все растворилось, стерлось, тоже расплылось маревом. Только одно Славик запомнил. Ему снилось что-то, связанное с тем безумным магазином, будь он неладен. Заворочилась рядом спящая Леся. Славик тихонько выскользнул из-под одеяла, взял ноутбук и отправился на кухню. Когда Леся проснулась и пришла готовить завтрак, он все еще блуждал по интернету. А потом съел яичницу, благодарно чмокнул Лесю пахнущими жареной колбасой губами и сказал, что у него дела, и вернется он, скорее всего, вечером. Спустя полчаса Славик трясся в метро, затертый в угол разморенными весной согражданами, решительная часть которых была уже в футболках, а нерешительная еще в шапочку. Примерно в это же время во дворе возле магазина крутился какой-то чудак. Он бродил вокруг клумбы, бросая подозрительные взгляды на крокусы и тюльпаны. Иногда приближался к двери, похожей на плитку шоколада, даже читал, шевеля губами, надпись на приклеенном к ней листке бумаги и снова принимался наматывать круги. В принципе, все люди, интересовавшиеся этой дверью и заведением за ней, выглядели в той или иной степени чудаковато. Но во внешности этого человека сквозила даже какая-то безуминка. Взъерошенные, давно не мытые волосы, подрагивающий, как у крысы, нос и торчащие швы, надетые наизнанку куртки. К груди он прижимал черный засаленный рюкзак. Вскоре во дворе появился Славик. Он тоже хотел было побродить в задумчивости вокруг клумбы, все взвесить и морально подготовиться, но обнаружил, что место уже занято. Славик взглянул на взъерошенного конкурента с неприязнью. Конкурент ответил тем же и обнял рюкзак покрепче. «Псих какой-то», — подумал Славик и с непринужденным видом направился к двери. Чудак внимательно, с плохо скрываемой жадной завистью следил за тем, как тот подходит, берется за ручку, дверь открывается, как будто слегка изменив вместе с положением цвет деревянных плиток. Они темнеют, молочный шоколад превращается в горький. Когда Славик скрылся за дверью, чудак подождал, покружил еще, откашлялся, длинно выдохнул, подняв воспаленные глаза к прохладному небу, и тоже зашагал к магазину. «И работа очень нужна, ну и вообще», — без особой надежды мямлил Славик. «Извините, это не обсуждается». Он и так не рассчитывал на особенно радушный прием, но Матильда, похоже, твердо вознамерилась его выгнать. Подчеркнуто вежливо, тем ядовито-ласковым голосом, которым продавщицы умеют разговаривать с неприятными посетителями, она предлагала Славику пройти в зал, посмотреть что-нибудь. А вакансий, по ее словам, в магазине не было. Нет, помощь с разбором коробок больше не требуется, это был единичный случай. Нет, магазин в обозримом будущем никого не собирается брать на работу. Ни на временную, ни на постоянную. Но если Славик желает что-нибудь приобрести, она с удовольствием его проконсультирует. Вот, например, роскошный барометр начала прошлого века. Не хочет ли он купить его в подарок для папы? Мужчины любят такие штуки, и скидка хорошая. Славику даже показалось, что Матильда пытается сделать вид, будто не узнает его. «Помощники нам не нужны», — на удивление терпеливо выговаривала она. «Зайдите в продуктовый напротив, там искали грузчиков». «Умей говорить «нет», — поддерживала Матильду пособие по прикладной психологии в Женечкиных руках. «Но я именно к вам пришел». «Я же говорю», — тяжко вздохнула Матильда. «Вакансий нет, объявлений мы не давали. С какой же целью вы пришли? Если себе или на подарок?» Разглядывая заживающие порезы и ссадины на лице Матильды, Славик вдруг вспомнил, что вроде бы видел ее во сне. А еще что, как учит эта самая прикладная психология, оборону собеседника лучше всего пробивать с какой-нибудь неожиданной стороны. «Я пришел, потому что вы мне снились». «Ты здоровый вообще?» — резко сменила тон Матильда. И тут в магазин ввалился чудак с рюкзаком. Он вжал голову в плечи, ошалело огляделся и, одним прыжком оказавшись у прилавка, сиплым фальцетом спросил у Женечки. «Сколько?» В лемурьих глазах Женечки мелькнула страдальческая растерянность. «Сколько заплатить, чтобы вы его забрали?» — прошипел посетитель, потрясая рюкзаком и пытаясь поймать Женечку за рукав. «Для вас бесплатно», — ответила Матильда. «Кассира, не трогайте!» Славик никогда не видел, чтобы кто-нибудь так радовался слову «бесплатно». Чудак загоготал, все-таки поймал рукав и пылко его поцеловал, после чего метнул рюкзак в Женечку, подпрыгнул от избытка чувств и ринулся обратно к двери. Отброшенный Женечкой, словно горячая картошка, рюкзак прилетел прямо в Славика. Тот машинально поймал его и услышал тихое тиканье. «У психа бомба», — подумал Славик. Получалось очень логично. Псих и бомба в рюкзаке. Матильда тем временем бросилась на перерез, вклинилась между буйным посетителем и дверью и защелкнула замок. Посетитель издал тонкий отчаянный вопль и принялся биться о дверь, как мотылек об электрическую лампочку. «Без ключа не откроете. Объясните сначала, что принесли, зачем?» Почти ласково уговаривала его Матильда. «Так у нас принято». Посетитель еще секунд 10 выл и кидался на дверь, а потом сполз по ней на пол и крикнул плачущим голосом. «Я вам почтой хотела отправить, посылку возвращают!» Извещение не приходило. «Я и говорю, они возвращаются!» Посетитель с новой силой забарабанил кулаками по двери. «Тихо!» Матильда рявкнула так оглушительно, что в шкафах зазвенели бабушкины чашки и бокалы. Воцарилась тишина. «Рассказывайте, кто вы? Кто они?» «Ножкин я! Виктор Павлович!» Посетитель утер нос рукавом и дерзко взглянул на Матильду снизу вверх. «Я ваше объявление в интернете нашел!» Выпив до дна принесенной Женечкой стакан воды, посетитель немного успокоился. Славик тем временем бережно опустил рюкзак на прилавок и шепнул Матильде. «Там тикает». Матильда безо всяких предосторожностей подгребла рюкзак к себе, приложила ухо к черной ткани. «Правда тикает». И потянула за молнию. «Не открывайте!» — вскинулся Ножкин. «Не прикасайтесь! Вы понятия не имеете!» «Так объясните!» «Душно!» Посетитель рванул на груди нечистую рубашку и с тоской оглянулся на дверь. «Воздуху бы! А вы человека незаконно удерживаете!» «Да как можно? На кой вы нам сдались? Скоро выпустим!» Матильда посмотрела на настенные часы. «А пока рассказывайте!» Посетитель опустил голову, дернул носом и снова начал. «Ножкин я, Виктор Павлович! А Анита Ножкина — это, получается, сводная сестра моего прадеда!» Матильда приподняла стянутую болячкой левую бровь. «Ну как же, Анита Ножкина?» Посетитель вытащил из-за пазухи бумажник и принялся трясти какими-то фотографиями. Поскольку так на них ничего нельзя было разобрать, Матильда поймала его за руку и заставила положить фотографии на прилавок. А Славик тем временем незаметно включил на телефоне запись и опустил его обратно в карман. «Видео никак не снимешь, так пусть хоть звук будет». «Анна Ножкина-Войцеховская». Посетитель был искренне возмущен их дремучестью, словно речь шла как минимум о какой-нибудь императрице. «Дама из кладовки! Убийственное воображение! Потусторонний любовник! Танцующий медиум!» Фотографии оказались кабинетными портретами одной и той же томной женщины, которая позировала то в нарядных платьях, то в псевдогреческих драпировках, то в образе цыганки с лентами и бубном. Даже сквозь пелену затертой сепии она оказалась необыкновенно соблазнительной. Чистые округлые линии плеч и подбородка, крупная грудь, пухлые приоткрытые губы и влажные черносливовые глаза, глядевшие из-под приопущенных век так, что до сих пор чувствовалась в этом взгляде властная самочья тяжесть, а в голове всплывало старинное слово «сладострастие». «Ножкина, Анита!» В голосе посетителя проскользнула надрывная нежность. Танцовщица она была, так и писали на афишах. Босоножка Ножкина. И актриса, не то чтобы известная. Это она потом прогремела. Да неужели вы правда не слышали? «Вы рассказывайте, рассказывайте», — подбодрила его Матильда и слегка нахмурилась, словно прислушиваясь к чему-то плохо пока различимому. И Ножкин Виктор Павлович начал рассказывать. Таинственная Анита, как называли ее в пожелтевших газетных вырезках, была легендой и отдушиной для нескольких поколений вполне заурядного семейства Ножкиных. О роковых событиях, связанных с ней, и о ее необычайной красоте, которая, по всеобщему убеждению, и привела к этим событиям, рассказывали друзьям за рюмкой и однокурсникам во время студенческих вечеринок. Имя Аниты витало над семейными торжествами, байдарочными походами и корпоративными пьянками. Всюду, где появлялись скромные непритязательные Ножкины, рано или поздно возникала призрачная фигура Аниты в псевдогреческих драпировках, словно сотканная из эктоплазмы, которую они, как верные медиумы, незаметно выпускали изо рта и ноздрей. Некоторые занимались и сбором материальных свидетельств. К примеру, дед Виктора Павловича, который хранил фотографии и вырезки в специальном альбоме и страшно радовался, когда удавалось найти что-нибудь новое у продавцов старины. Маленький Витя был влюблен в псевдогреческие драпировки, черносливовые глаза Аниты и весь альбом в целом. Бабушка не разрешала ему рассматривать фотографии в постели и регулярно грозилась выбросить эту вертихвостку, а деду с внуком дать брому. «Дедушка говорил это потому, что у тебя нос картошка и ноги, как у степного кавалериста. Вот ты и завидуешь». Ножкин усмехнулся и по птичьи склонил голову на бок. А бабушка сразу в крик. «Нет, это потому, что вы, сумасшедшие, на убийцу молитесь!» Витя на Аниту действительно молился. В том числе и потому, что в ее таинственной истории еще никому не удалось отыскать однозначного ответа на вопрос, убийца она или нет. И можно было бесконечно строить догадки, предполагать участие неназванных людей или потусторонних сил и покрываться приятными мурашками от холодящего душу прикосновения к настоящей загадке. История Аниты позволяла цвести целому букету разнообразных гипотез, и в этом была ее особая притягательность. Уже будучи взрослым, Виктор Павлович завел ей именную тему на одном из форумов для поклонников всяческих неразгаданных тайн. И с рыцарским пылом обрушивался на каждого, кто оскорблял его даму сердца или с модным ныне скептицизмом пытался развенчать ее загадку. Находились даже самодовольные выскочки, смевшие утверждать, что Анита и вовсе не существовала на свете, или что ее история не более чем городская легенда, выросшая из слухов, в которой ушлая даму полусвета, а кем еще могла быть актриса-босоножка, распускала сама о себе для пикантности. Таких Виктор Павлович изгонял из темы с позором, припечатав напоследок очередной порцией фотодоказательств. Помимо снимков, газетных статей и различных документов, в его унаследованной от деда коллекции к тому времени были и некоторые личные вещи Аниты и ее мужа. «Да, мужа», — с жаром закивал Виктор Павлович, заметив, как озадачило слушателей появление в его и без того сумбурной истории нового персонажа. «С мужа все и началось!» Красавицу-босоножку взял замуж солидный инженер. Человек, даже на фотографиях, выглядевший тяжеловесным и каким-то чрезмерно приземленным. Зато у него имелось приличное состояние, свой дом. Революция тогда только погромыхивала на горизонте. И для богемной бесприданницы это была отличная партия. Вокруг их союза с самого начала заклубились всякие сплетни. И Аниту не только Витина бабушка называла вертихвосткой, и инженера Войцеховского подчиненные считали человеком властным, даже грубым. И городок, в котором все это происходило, был небольшой и вечно скучающий, а потому здесь хватались за любую возможность почесать языками. Но супруги вели тихую и благопристойную жизнь. Анита собственноручно растила в палисаднике сортовые розы, а инженер в основном был на службе и иногда, ко всеобщей зависти, выписывал молодой жене туалеты из самого Парижа. И все шло чин-чином, пока однажды вернувшаяся из деревни кухарка, ее отпустили на несколько дней отпраздновать свадьбу сестры, не обнаружила инженера на полу гостиной мертвым. Его забили насмерть железной кочергой, которая валялась тут же, рядом с телом. Все вокруг было залито кровью. Запекшиеся брызги виднелись и на стенах, и на потолке. Гостиная напоминала поле сражения, мебель была перевернута. Судя по всему, инженер дрался за свою жизнь до последнего. Кухарка потом признавалась, что у нее в глазах потемнело от ужаса, и она бежала бы из дома, сломя голову, если бы не мысль об Аните, которую она любила как родную дочь. Хозяева оставались в доме одни. Горничную не так давно рассчитали по подозрению в краже браслетки. И кухарка, поборов страх и дурноту, бросилась искать свою любимицу. Громко выкликая ее имя, она бегала по комнатам, но Аниты нигде не было. Кухарка позвала городового, который и услышал при обходе дома слабый прерывистый стук. Так была найдена и вызволена из запертой кладовки почти лишившаяся чувств Анита Ножкина-Войцеховская. А дальше расследование уперлось в череду взаимоисключающих обстоятельств и, что самое главное, в показания самой Аниты. Из дома ничего не пропало. Окна и двери были заперты изнутри. Заперт был и чёрный ход, через который пришла кухарка. Она открыла дверь своим ключом, а запасной хранился на общей связке в сундуке, который, судя по горе нетронутых вещей на крышке, никто не открывал. Не было обнаружено никаких следов того, что кто-то хотя бы пытался проникнуть в дом. Кладовка, в которой томилась Анита, была заперта на наружную щеколду, да еще и подперта венским стулом. Как ни старались потом экспериментаторы, ни одному из них не удалось закрыться в кладовке таким же образом изнутри, без посторонней помощи. На светлых одеждах Аниты не нашли ни единого пятнышка крови. А искали их с особым тщанием, потому что прелестная босоножка, едва придя в себя, принялась рассказывать, как дурно муж с ней обращался, поколачивал и вообще считал не более чем красивой игрушкой, перешедшей после венчания в его полное распоряжение. А убил Тиранова и Цеховского и запер ее в кладовке некий любовник, неспосланный небесами. Вдвоем они провели некоторое незабываемое время на чердаке, после чего он умертвил инженера и бесследно исчез. Тут многим стало очевидно, что Анита безумна, а сумасшедшие, как тогда полагали, обладают нечеловеческой силой, и в припадке хрупкая танцовщица вполне могла превратиться в фурию с кочергой. Но на пути этой версии вставали запертая снаружи кладовка и чистейшие одежды Аниты. Не могла же она после такого хладнокровно переодеться, неизвестным способом уничтожить окровавленные вещи и тем же неизвестным способом забаррикадироваться в кладовке. В любовника почти никто не поверил. Во-первых, вряд ли он мог незаметно покинуть надежно запертый дом. А во-вторых, в маленьком сонном городке все были в курсе соседских амурных похождений. Это если сами в них не участвовали. А про нового кавалера Аниты никто ничего не слышал. Последним известным ее любовником был гвардейский офицер, который давно перевелся на Кавказ. Заезжий гастролер, на которого грешили некоторые, тоже оставил бы хоть какие-то следы. Нужно же ему было где-то жить и столоваться. Но в городке никто не видел мужчину, похожего на описанного Анитой, статного темноволосого красавца в необычной, но простой одежде, будто он толстовец из дворян. Анита же упорствовала, разыскивала своего Витольда, его вдобавок звали Витольд, через знакомых и даже дала в газеты объявление, что горлица все простила и ждет от своего сокола весточки. Сокол к досаде сыщиков так и не откликнулся. Но на чердаке дома Войцеховских действительно была обнаружена импровизированная постель, смятое одеяло и подушка. Правда, кухарка утверждала, что спать туда в особо душные ночи отправлялась сама хозяйка, что, кстати, странно, ведь обычно на прогревшемся за день чердаке жарче, чем в остальном доме. Брошенные на доски одеяло и подушка стали единственным, довольно сомнительным доводом в пользу того, что в этой истории все-таки участвовал кто-то третий. А отпечатки пальцев не выдержал увлекшийся Славик. «Молодой человек», — снисходительно ответил Ножкин, который, как видно, давно привык к подобным вопросам. «Начало прошлого века, провинция, бестолковый городовой. Какие отпечатки пальцев? Если их после огласки и пытались снять, все давно было смазано, и сведений об этом не сохранилось». Огласка и впрямь была широкая. Газетчики жадно накинулись на лакомую историю. Сонный городок в кои-то веки проснулся, и притом знаменитым. А местный поэт, печатавшийся под латинским псевдонимом «Атриплекс», по-русски «Лебеда», посвятил Аните поэму «Потусторонний любовник», которую в городке сочли необыкновенно неприличной и зачитали до дыр. Наконец, со своей версией произошедшего выступил доктор Борятин, известный в то время специалист по нервным болезням, не отрицавший, в отличие от большинства своих материалистически настроенных коллег, спиритизм и столоверчение, а видевший в них некие проявления пока неизученных возможностей человеческого мозга. В обретшей большую популярность статье «Убийственное воображение» доктор Борятин писал, что несчастная в браке Анита, судя по всему, действительно выдумала себе любовника-избавителя. Однако сила ее воображения оказалась столь велика, что желанный образ обрел плоть, как это случается при материализации духов во время спиритических сеансов. Этот плод воображения убил Тиранова и Цеховского, спрятал свою создательницу в надежном месте, чтобы оградить от подозрений, а после выполнения поставленных задач растворился в воздухе за ненадобностью И главный вопрос — управляла им Анита или материализованный дух действовал по собственному усмотрению — лежит за пределами человеческого понимания. Поэтому Аниту надлежит не мучить допросами и судами, а поместить в его Борятино лечебницу для нервнобольных, чтобы самыми деликатными методами исследовать возможности ее убийственного воображения. Авторитет доктора Борятина был велик, и все так и случилось. Аниту признали душевно нездоровой и отправили в его заведение, где доктор лично занялся ее случаем. Борятин был поначалу очень воодушевлен, однако больше сверхразвитое воображение Аниты никак себя не проявляло. Более того, фантазии ее ограничивались птичками, цветочками и фасонами платьев, в которых она мечтала встретить своего Витольда. Как с сожалением писал в своих заметках Борятин, Анита показала себя вполне заурядной пациенткой, и единственная ее особенность заключалась в любви к танцам. Но и в босоногих па, которые она порой выделывала в больничной палате, не было ничего выдающегося. То ли Анита так и не оправилась от потрясения, то ли методы доктора Борятина были не такими уж деликатными, но в итоге ее пришлось оставить в лечебнице. Бедная женщина звала воображаемого любовника, отказывалась от еды, плакала целыми днями, не узнавала родных, а потом впала в меланхолию и совсем перестала разговаривать. Остаток своих дней она провела в доме для умалишенных и умерла совсем еще не старой, но, по свидетельствам родственников, абсолютно безумной. «Увлекательно!» — уже знакомым Славику тусклым голосом заметила Матильда, когда расчувствовавшийся Ножкин достал носовой платок. «Так что вы нам принесли?» Посетитель от души высморкался, и после этого трубного звука на пару секунд воцарилась тишина, в которой тиканье из рюкзака стало особенно отчетливым. Славику даже показалось, что оно доносится уже не из рюкзака, а откуда-то из-под прилавка. Прислушиваясь, он покрутил головой и почувствовал, как сухой механический стрекот пересыпается внутри, словно песок, шуршит у правого уха, у левого, а потом и вовсе где-то в затылке. Ножкин резко по-застольному опрокинул в себя остатки воды из стакана, выдохнул, взял свой рюкзак и вытащил из него многослойный кулек, похожий на кочан полиэтиленовой капусты. Торопливо распотрошив его, он достал из вороха шуршащих разнокалиберных пакетов самый маленький, прозрачный, перехваченный изолентой. «На ваш страх и риск», — сказал Ножкин, бережно, будто больного птенца, опуская сверток на прилавок. «Если вещь не в себе, полиэтилен не поможет». Отрезала Матильда, схватила сверток, чтобы рассмотреть поближе, и взглянула на Ножкина с хмурым недоумением. «Вы серьезно?» В пакете лежали мужские часы на цепочке. Такие когда-то носили в кармане и называли луковицей. Звонкое тиканье повисло в воздухе, как стрекотание кузнечиков в жаркий день. «Переверните их!» — шепнул Ножкин. В его воспаленных глазах рыбьей пленкой переливался чистейший ужас. От каждого прикосновения к свертку Ножкин морщился, словно от боли. Матильда последовала совету и снова взглянула на странного гостя, уже с подозрением. У часов не было задней крышки. В оголенном неподвижном механизме не хватало шестеренок, а у оставшихся погнулись зубчики. Устройство выглядело безнадежно сломанным, а значит, никак не могло так размеренно и назойливо тикать. «Вещь не в себе», — мысленно повторил Славик. Ему показалось, что это определение идеально подходит и к часам, и к посетителю, и к Матильде, и к магазину в целом. Именно тогда Славик впервые остро ощутил, что во всем здесь кроется какой-то неуловимый подвох, огромный, спрятанный, как в детской игре, на самом видном месте. Матильда заглянула в опустевший рюкзак, пошарила свободной рукой в многоцветном ворохе пакетов. «Нет, нет, это они!» Ножкин с заговорщическим видом кивнул на часы. «Они тикают, обличают. Они не в себе, вы совершенно правы». Вторую часть истории Ножкин рассказывал севшим, трагическим голосом и иногда хватался за воротничок, словно ему было трудно дышать, но на дверь уже не оглядывался и свежего воздуха не требовал. Он признался, что сбором семейных преданий и фотографий его увлечение Анитой Ножкиной и Войцеховской не ограничилось. Он регулярно совершал паломничество в ее родной город, чтобы навестить полуразрушенный дом, где все произошло, и заглянуть к местным торговцам стариной. Виктор Павлович по крупице собирал материальные свидетельства жизни своей странной музы. В его коллекции была вышитая бисером сумочка с вензелем АВ на подкладке, платочек с тем же вензелем, флакон из-под духов «Нильская лилия». Точно такой же стоял на столике, за которым Анита позировала на одной из фотографий. И если подлинность этих предметов подтвердить было нельзя, то жемчужины коллекции, самые дорогие приобретения, точно принадлежали Чите Войцеховских. Это были сборник любовных стихов с экслибрисом их домашней библиотеки, письмо Аниты к подруге Машеньке, неотправленный щебет о розах, платьях и других невинных пустяках в узком конверте, который до сих пор пах горьким апельсином, и эти самые сломанные часы, без сомнения принадлежавшие инженеру Войцеховскому. На всех трех фотографиях супруга тирана, который удалось добыть Виктору Павловичу, из кармана Войцеховского респектабельной параболой свисала часовая цепочка. Книга была его редчайшей барахолочной удачей, а часы и письмо он приобрел не так давно у внучатого племянника, последней из оставшихся в городке Войцеховских. Старушка тащила в дом все подряд, и ее квартира была буквально завалена разнообразным хламом. Часы нашли под ванной, в стеклянной банке с крепко закрученной крышкой. А вот саму старушку Войцеховскую так и не нашли. Еще у нее хранились черепаховые гребни Аниты и прелестная музыкальная шкатулка, которую Ножкин тоже видел на фотографиях, но ушлый племянник заломил такую цену. «Что значит «не нашли»?» — перебила Матильда. «Пропала старушка», — пожал плечами Виктор Павлович. «Сказали, за хлебом вышла и не вернулась. Только, как по мне, дело вовсе не в хлебе было». Вскоре он начал просыпаться по ночам от какого-то непривычного звука. Звук вплетался в заоконный городской шум и шорохи спящего панельного дома. Становился то тише, то громче и не давал покоя, словно острый камешек в ботинке. Потом Ножкин засыпал вновь и забывал о нем. Так продолжалось какое-то время, пока однажды, пробудившись на рассвете и глядя в облупившийся потолок, он не понял, что слышит тиканье часов инженера Войцеховского. Сломанных, с погнутыми шестеренками часов, в которых, если поднести их к уху, с нежным звоном перекатывались искалеченные детальки. Сначала Ножкин прогуглил вопрос и пришел к выводу, что у него тиннитус, шум в ушах, возникающий сам по себе, без внешнего источника, один из признаков надвигающейся глухоты. Но отоларинголог велел ему пить пустырник и поменьше гуглить всякие болезни. Фантомное тиканье пустырника не испугалось и даже как будто стало громче. Поразмыслив, Виктор Павлович счел его в чем-то даже лестным проявлением загадочного семейного безумия Ножкина, родоначальницей которого была пленительная Анита. «Кто знает», — покрываясь приятными мурашками, думал он, «может быть, и меня за пределами здравого смысла ждет нечто необычайное». Часы-луковицу Виктор Павлович разместил в особом шкафу, где под стеклом хранилось все, так или иначе связанное с прекрасной босоножкой. Вечерами, выпив недорогого вина, приходится экономить на всем, если хочешь покупать подлинные антикварные вещи. Он доставал из шкафа то сумочку, то надушенный конверт, которых касались давно истлевшие нежные пальцы, и мысленно переносился в прошлое, к своей драгоценной Аните. В разгоряченных вином мечтах он спасал ее от супруга-тирана и доктора Борятина, блестяще доказывал в суде ее невиновность и увозил за границу. После этого Анита часто снилась ему, белоплечая, волоокая, печальная. Однажды тиканье сломанных часов вновь разбудило Ножкина посреди ночи. От выпитого накануне у него разболелась голова. Сонный и недовольный, он пошлепал к шкафу, достал часы и принялся вертеть в руках, надеясь найти какой-нибудь потайной механизм и заставить их замолчать. Ножкин плохо соображал, что делает. Ему отчего-то втемяшилось в голову, что хитрый мастер специально встроил в часы особое скрытое устройство, чтобы они продолжали тикать и после поломки, сводя владельца с ума. Он подцеплял шестеренки ногтем, пытался их крутить, шепотом ругал часовщика мистификатора и грезил об Аните, которую держал в объятиях за секунду до неприятного пробуждения. Запахло мокрым железом и еще, кажется, горелыми спичками. Зеленоватая пелена подступила к глазам, будто от перепада давления, «Это обморок», — понял Ножкин, тщетно пытаясь взбодрить свое оцепеневшее сознание. Воздух в комнате моментально остыл. Гладкое и холодное ткнулось в пятки, и вокруг густо, до сладости во рту, запахло розами. Ножкин стоял на каменных ступенях крыльца. Над головой у него тускло мерцал фонарь, а выше переливалось перистым перламутром еще не остывшее после жаркого дня небо. Пронизывающий холод отступил. Вокруг Ножкина беззвучно сомкнулся теплый, как молоко, воздух летнего вечера, а на щеку опустился зудящий комар. «Мамочки!» — вслух изумился Ножкин. И справа от крыльца, поправляя съехавшую на плечо мягкую косу, поднялась из роз волоокая Анита в садовых перчатках. Славик сразу поскучнел, и рука сама потянулась в карман к телефону. Какой смысл тратить память на монолог шизофреника? Вот в чем подвох. Они все тут сумасшедшие, искренне верящие в свой бред. Наверняка приторговывают магическими кристаллами и сборниками заговоров на все случаи жизни. А у этой Матильды есть где-нибудь аккаунт с хрустальным шаром на аватарке. Медиум, астральный практик, потомственное ясновидящее или что они там еще пишут. «Скукота какая!» — с досадой подумал Славик. Но запись на всякий случай выключать не стал. Вера во всякую паранормальную чушь и сопутствующее ей шарлатанство — тоже весьма благодатная тема. Матильда же, напротив, слушала посетителя с возрастающим интересом. Теперь она уже не перебивала и, облокотившись на прилавок, не сводила с Ножкина глаз, в которых горело жадное любопытство. Из-за кассового агрегата выглянуло слегка заспанное лицо Женечки, на котором удивленный Славик тоже заметил некоторое оживление. Смущенный таким пристальным вниманием, Ножкин утер вспотевший лоб и, понизив голос, сообщил, что произошедшее далее он помнит урывками. К тому же дело это глубоко личное, касающееся не только его, но и дорогой сердцу персоны. Вроде бы Анита, побледнев, попыталась крикнуть «Городовой!». А Ножкин, убежденный, что видит самый реалистичный и прекрасный в своей жизни сон, умолял ее успокоиться, клялся, что не причинит ей вреда, и в процессе совершенно случайно закрыл ее алеющий в сумерках рот поцелуем. Тут же отпрянул, сжался, счастливый и готовый к любому наказанию за это возмутительное домогательство. Но Анита не стала хлестать его по щекам и повторно звать городового. Взгляд ее смягчился, и испуг в нем сменился той самой властной самочьей тяжестью, всякий раз заставлявшей влюбленного Ножкина вспоминать старинное слово «сладострастие». Она прикусила нижнюю губу, коснулась его бедром, таким нежным и жарким под тонким домашним платьем. Низкорослый, щуплый, нелюбимый женщинами Ножкин оторопел от счастья и, кажется, потерял дар речи. Анита подалась вперед, пальцы ее заскользили по пуговицам темно-синей пижамы незваного гостя, и ошалевший Виктор Павлович вслед за своей дамой сердца опустился под розовый куст. «А кожа у нее, наверное, прохладная и мягкая-мягкая», — подумал разомлевший Славик, вспоминая высокую грудь и пухлые ручки дамы с фотографий. И тут же завозился, закашлялся, смущенный тем, что, кажется, заглянул в чужие нездоровые фантазии. Ведь ничего этого на самом деле не было. И утих под свирепым взглядом Матильды. Поначалу Ножкин, конечно, ничего не понял. Он блаженствовал. Никогда у него не было такой женщины. У него, по правде говоря, и была-то всего одна. Сослуживица по первой работе Клара. Она почему-то очень сильно потела. У нее почти не было шеи, и голова была как бы воткнута сразу в массивные плечи. Зато готовила вкусно и затейливо. И Ножкин подумывал на ней жениться, раз ничего другого все равно не предвиделось. Но куда было Кларе? Куда было всем женщинам мира? Да Аниты Ножкиной Войцеховской. А потом Анита шепотом спросила, как его зовут. «Витя». Но не мог же он представиться Виктором Павловичем. Какое тут полное имя, какое тем более отчество после всего, что было. Они лежали в траве, прижавшись друг к другу, полуголые и счастливые до самых костей, как дети. «Витольд!» — прошептала Анита. «Боже, как красиво! Витольд!» «Это очень странный сон», — подумал Ножкин. Анита снилась ему часто, и в этих снах он, повинуясь причудливой логике Морфея, выступал в самых разных ролях, но воображаемым любовником ему быть прежде не доводилось. Потом они оказались на чердаке, а сон все никак не заканчивался. Анита расстелила на темных досках одеяло и села на него, с улыбкой прижимая к груди подушку. «Подушка атласная», — вспомнил Ножкин описание из городского архива. «Красная, с бахромою, и летящий журавель вышит гладью». Счастье его начало смешиваться с холодным ужасом, становясь от этого еще острее. Сон не заканчивался. Ножкин жмурился, представляя, как просыпается в собственной постели, щипал себя до кровоподтеков и тщетно пытался, по примеру героев какого-то полузабытого фильма, визуализировать некий особый предмет, появление которого однозначно указывало бы на то, что все происходящее нереально. Но он никак не мог решить, что это будет за предмет, что только не лезло в растревоженную голову, и сосредоточиться на чем-то одном не получалось. В блаженстве и отчаянии Виктор Павлович провел на чердаке всю ночь и день, и еще ночь. Внизу под досками ходили и разговаривали. Где-то там, совсем близко, жил тиран Войцеховский. Ел, смеялся, посещал уборную и отправлялся то на службу, то в клуб. Дома он особенно не задерживался. Убедившись, что инженер ушел или крепко спит, Анита взлетала по лестнице на чердак к своему Витольду. Она носила ему еду, но он не мог проглотить ни кусочка, только жадно пил воду и квас. Потом, справляя малую нужду в окошко и оторопело глядя на алый рассвет, Ножкин вспомнил, что особый предмет у него был, и он, кажется, потерял его. Ничто не нарушало сонную тишину, и он вдруг понял, что больше не слышит навязчивого тиканья. Проклятые часы инженера Войцеховского. Вот что он держал в руках перед тем, как непостижимым образом оказался на крыльце особняка. А потом Ножкин совершенно не помнил, где и как он их потерял. Они с Анитой почти не разговаривали, общаясь только телесно, и любое движение губ расценивалось как призыв. Но про часы он все-таки спросил. Анита удивленно захлопала кукольными ресницами, покачала головой и потянулась к нему. Утром третьего дня изможденный Ножкин проснулся на чердаке в одиночестве. И ледяной ужас осознания, безо всякой примеси счастья, наконец объял его. Он чувствовал себя чудовищно одиноким и потерянным, выброшенным за борт самого времени. «Возможно, — думал он, — что-то подобное происходило и с героями истории о необъяснимых бесследных исчезновениях, которые так любили на форуме, где у Аниты была именная тема. Возможно, по необъяснимой прихоти мироздания они тоже проваливались во времени, и прошлое поглощало их, как болото. Или будущее, — сказала Матильда. Можно исчезнуть и в будущем». И я спустился вниз. Глядя сквозь нее, прошептал Ножкин. До этого он долго лежал, приложив ухо к доскам, но снизу не доносилось ни звука. Солнце уже добралось до середины пирамидального тополя, который рос напротив дома. К этому времени инженер должен был уйти на службу. В доме царила умиротворяющая, нагретая тишина. На цыпочках, спустившись по крутой лестнице, Виктор Павлович прокрался по коридору в прихожую. Он смутно помнил, что там, целуя Аниту, он оперся рукой о маленький столик. Может, на нем и остались часы? Или он обронил их где-то возле крыльца? Неожиданно, проходя мимо двери в гостиную, он услышал далекий отголосок знакомого тиканья. Или померещилось? Виктор Павлович повернулся, подставляя тиканью другое ухо. Еле слышное механическое стрекотание проскребло внутри головы и растворилось в тишине дома. Ножкин бросился в гостиную, уверенный, что часы там. Прежде он в гостиной не бывал, но, может, их нашла и отнесла туда Анита, или прислуга, или сам инженер Войцеховский сподобился. То-то он удивился вторым часам. А, впрочем, черт с ним, с тираном-рогоносцем. Виктор Павлович шарил на столах и под диванными подушками, выворачивал ящики. Тиканье накатывало волнами. То ему казалось, что часы где-то на расстоянии вытянутой руки, вот тут, между пуфами, то все затихало. И Ножкин плачущим шепотом умолял ненавистный прежде звук вернуться. Он даже не предполагал, он был уверен, что именно в часах все дело. Они каким-то невероятным образом забросили его сюда. И без них он сгинет, умрет на чердаке дома своей первой любви за много десятков лет до собственного рождения. Забыв обо всем, Ножкин носился за призрачным тиканьем, натыкаясь на мебель и сбивая ковры. Вот тут-то и вернулся домой инженер Войцеховский. Накануне он до ночи резался с приятелями в карты, а потом компания перебралась в некое веселое заведение, где и развлекалась до утра. Ножкин не слышал, как инженер вошел, как возился в прихожей и запирал дверь изнутри, собираясь хорошенько выспаться. Тиканье стало громким, почти оглушительным, и в бесплодной погоне за ним Виктор Павлович не замечал ничего вокруг. Инженер словно вырос перед ним, огромный, широкоплечий, показавшийся ему перепуганным сказочным злым великаном. Вырос, побледнел от ярости и молча набросился. Ножкин как-то моментально ослабел. Ватные руки, словно во сне, не хотели подниматься и сжиматься в кулаки. Тиканье заполнило всю гостиную, и он, пролетев через половину комнаты и приземлившись у изразцовой печи, Войцеховский впрямь, как отмечали потом газетчики, занимался английским боксом. Наконец понял, откуда оно доносится. Стрекочущий, царапающий барабанные перепонки звук издавал сам инженер Войцеховский. Это он тикал. «Отдайте часы!» — тонким чужим голосом вскрикнул Ножкин, барахтаясь на ковре у печки. «Уважа! Умоля! Господин инженер! Мне очень нужны часы!» Войцеховский ринулся к нему, оскалив зубы под холеными усиками, и по пути небрежным жестом прихватил табурет из моренного дуба. Табурет взлетел над распростертым на полу Ножкиным, тот зажмурился, прикрывая голову руками. Тиканье участилось, будто пытаясь догнать его бешено колотящееся сердце. А под сердцем, под ушибленным левым боком, что-то мешалось, что-то тонкое, железно зазвеневшее при падении и оставившее на ребрах длинный синяк, который он будет потом разглядывать с удивлением, если только останется жив. Ножкин выхватил из-под себя кованную кочергу, подскочил и, замахнувшись, насколько хватило сил, ударил уже опускавшего сокрушительный табурет Войцеховского по голове. Инженер послушно сложился и упал на ковер. Табурет грохнулся рядом. Долгожданную тишину заполняло одно только тиканье. «Крови почти нет», — машинально отметил Ножкин. И дикая радость вскипела у него где-то в районе желудка. Нет кровавой лужи, нет брызг на стенах и потолке. Только волосы у Войцеховского чуть намокли, и шишка вздувается. А раз вздувается, значит, наверное, жив. Все было не так. Это не я. Это все-таки не я, не я, не я. Что-то изменилось. Он бросился к инженеру и осторожно, почти уважительно, начал шарить по его карманам в поисках часов. Тут за спиной у Ножкина раздался визг. В дверях стояла Анита в ночной сорочке. Ее лицо по-детски припухло с просонья, а в глазах застыл ужас. Не выпуская из рук кочергу, Ножкин направился к ней. Вполне спокойно, как ему казалось, он объяснял, что все в порядке. Он просто ищет свои часы. И инженер, наверное, жив. Все было не так. Что-то изменилось. Он просто защищался и защищал ее. Он ищет свои часы. И все было не так, а она сама говорила, что инженер — тиран, губящий ее молодость. Но Анита, глупая баба, ничего не понимала и орала, как полоумная. Она убежала в прихожую и пыталась там открыть дверь, пока Ножкин не пригрозил ей хорошенько кочергой, на конце которой он, к собственному удивлению, заметил клочок кожи инженера Войцеховского с пучком темных волос. Бить Аниту он, конечно, не собирался, но ее надо было как-то обезвредить, чтобы не мешало искать часы. Перехватив свое оружие поудобнее, Ножкин свободной рукой ухватил рыдающую Аниту за плечо и повел ее вглубь дома, к кладовке. Она была в истерике, ничего не слушала, Хотела звать городового. Не мог же я ее так оставить. Ножкин потер кулаком и без того красные глаза. Думал, найду часы и выпущу. Все же было не так. Щеколда на дверях кладовки показалась ему ненадежной. Да и Анита слишком уж отчаянно колотилась внутри, а он хорошо помнил ее тело. Крепкое, сильное тело танцовщицы. Рядом стоял стул, заваленный какими-то дамскими тряпками. «Точно!» — обрадовался подсказке Ножкин. «Я и забыл». Он скинул тряпки и забаррикадировал стулом дверь кладовки, аккуратно подсунув деревянную спинку под кругляшок ручки. Вернувшись в комнату, он успел пару раз удивленно моргнуть и запоздало ужаснуться. Войцеховского на прежнем месте не было. Только несколько капель крови темнело на ковре. Тут инженер, который, тяжело привалившись к стене, караулил у двери, вновь обрушился на него и сбил с ног. Совсем близко Ножкин видел его бледное, потное лицо и яростно выпученные глаза. Левый был обычный, а в правом зрачок растекся по всей радужке, словно задетый вилкой желток в яичнице. «Отдайте! Часы!» Двумя выдохами просипел Ножкин, и все заволокло пеленой. Дальше Ножкин уже безо всяких ссылок на участие дорогих сердцу персон мало что помнил. Не помнил, каким чудом высвободился, не помнил, как вскочил на ноги и как начал бить инженера кочергой. Только застряли в памяти алые брызги, непоправимо летящие во все стороны. И еще чувство, что он никогда не остановится, что кочерга в его руках – это какой-то отдельно работающий усердный механизм, вроде того, которым забивают сваи. И все – удары, мычание, хруст – заглушало нарастающее тиканье. Часы-луковицу он нашел у мертвого Войцеховского во внутреннем кармане пиджака. Стрелки застыли на 9:03. Смятая задняя крышка отвалилась, обнажив искалеченный ударом кочерги механизм. Часы казались новее и ярче. Циферблат снова блестел. «Это не мои часы», — мелькнула в голове Ножкина паническая мысль. «Мои были уже сломаны». Но тиканье загремело в ушах маршем тысяч игрушечных солдатиков. Запахло мокрым железом и горелыми спичками, и в пятки Виктору Павловичу ткнулся облезлый паркет родной квартиры. Избавиться от вещи пытались. Матильда вновь взяла сверток с часами, посмотрела его на просвет и задумчиво подбросила на ладони, как будто прикидывая вес. Закапывали, топили, отвозили в Самару. Простите. Все почему-то в Самару везут. Я в Калугу возил, смутился Ножкин. Еще он отправлял часы-луковицу почтой в Анадыре, Петропавловск-Камчатский, бросал с мостов в разнообразные реки, хоронил на опушке в полнолуние и просто выкидывал вместе с мусором. На следующее утро, всегда в начале 9-го, его будило торжествующее тиканье, и адский прибор оказывался на прежнем месте, в застекленном шкафу, где хранилось немногочисленное материальное наследие Аниты Ножкиной Войцеховской. Даже после всего случившегося Виктор Павлович не решался избавиться от своей коллекции и иногда украдкой доставал и нюхал надушенный горьким апельсином конверт. Он по-прежнему любил Аниту, только из идеала прекрасная босоножка превратилась в обжигающую сердце утрату, и воспоминания о ней были горькие и неистребимы, как этот столетний апельсиновый дух. К постоянному тиканью Ножкин постепенно привык, так привыкают к грохоту поездов люди, живущие рядом с железной дорогой. Но спал он теперь на кухне, подальше от шкафа, где хранились часы. И даже подумывал переехать в ванную. Согласно его подсчетам, это было самое удаленное от шкафа место в квартире. Кончик его носа подрагивал, словно от нервного тика, потому что он постоянно принюхивался, не пахнет ли горелыми спичками и мокрым железом. Виктору Павловичу не давала покоя мысль, что зловещие часы в любой момент могут активизироваться и снова его куда-нибудь зашвырнуть. Днем эта мысль вплеталась в тиканье и неотступно следовала за ним, а ночью он просыпался от приступов удушающей паники, и ему чудился запах горелых спичек. Виктор Павлович пытался лечь в психиатрическую больницу, но был осмеян и изгнан как симулянт. И снова получил рекомендацию пить пустырник. Пытался сбежать, оставив часам квартиру. Он прятался в деревенских избах и полуподвальных гостиницах и наутро после побега просыпался в начале 9-го от знакомого до дрожи тиканья. Часы, как ревнивая супруга, следовали за ним и оказывались то на тумбочке у кровати, то в чемодане, который он накануне собирал трясущимися руками. А потом я увидел объявление. Виктор Павлович почесал плохо выбритую щеку. «Проклятое наследство, предметы с необъяснимыми свойствами. Мы поняли», — кивнула Матильда. «Спасибо, что обратились. Вещь интересная, берем. Можете идти». Лицо у нее опять стало скучное и недовольное, словно она стояла за прилавком не загадочного антикварного, а обыкновенного продуктового магазина. «И все? А вам что нужно? Оркестр? Аплодисменты?» «И они не вернутся? К вам нет. Вы свободны». Виктор Павлович подался вперед, точно собираясь встать со стула, но так и не встал. Лицо его приобрело заискивающее и хитрое выражение. Матильда нетерпеливо постукивала пальцами по прилавку. Несколько мгновений они пристально смотрели друг на друга, как два кота, встретившихся на спорной территории. Потом Ножкин прищурился. Там было написано «недорого». «Если написать бесплатно, никто не верит». «Может, хотя бы транспортные расходы?» Матильда тяжко вздохнула и повернулась к Женечке. «Выдай этому убийце и кровосмесителю 1000». «Анита приходилась моему прадеду сводной сестрой», — вскинулся Ножкин. «Не родной, по отцу только. Это называется единокровная. Кровь одна. Вы с часами, выходят дважды кровью повязаны. Еще бы они к вам не прилипли». Хрупкое создание крутануло ручку кассы и достало из звякнувшего денежного ящика зеленоватую купюру. Ножкин схватил ее двумя пальцами. «А вы даете гарантию?» Матильда распахнула входную дверь. «У вас минута, чтобы уйти. Потом не выпущу». «А если вы жулики?» «Вон!» От крика Матильды стайка дворовых голубей так и брызнула во все стороны. Ножкин пригнулся и выбежал из магазина, а Матильда захлопнула дверь, едва не прищемив ему куртку. Обернулась, перехватила встревоженный взгляд Женечки, сначала на нее, потом на настенные часы. Нахмурилась. «Да правильно все!» И открыла дверь снова. Виктор Павлович Ножкин, бывший владелец зловещих часов, исчез бесследно вместе с голубями. Двор, затянутый неизвестно откуда набежавшим легким белесым туманом, был пуст. Еще Славику показалось, что с круглой клумбой перед магазином что-то не так, но он не успел понять, что именно. Дверь закрылась. «Итак», — Матильда вернулась к прилавку. «Все слышат тиканье?» Славик кивнул. Женечка, помедлив, тоже. Славику казалось, что ему прямо в голову кто-то насыпал звонких механических кузнечиков, и они скребутся и стрекочут там, словно в спичечном коробке. Хотелось как-то вытрясти их оттуда, проковырять мизинцем дырку в ухе или прыгать на одной ноге, как после купания, пока они не высыплются. В общем, неотвязное тиканье вызывало довольно странные мысли, а сбежавший Ножкин больше не казался таким уж сумасшедшим. «Значит, нам нужно 2 чемодана». Объявила Матильда и решительно направилась в торговый зал. Славик проводил ее растерянным взглядом и посмотрел на Женечку. В руках у Женечки была книга, озаглавленная «Попытка к бегству». «Это вы обо мне или о себе?» — шепотом спросил Славик. Создание, разумеется, ничего не ответило. Но Славику показалось, что в огромных лемурьих глазах на секунду мелькнула осмысленная пронзительная тоска. Славику стало неловко. И он сделал единственное, что было на тот момент в его силах. Сунул руку в карман и остановил запись на телефоне. Конец 2-го эпизода. Читала Дарья Бабылева. Ах, какой интересный роман. Не верь глазам и не верь.